Глава 48. Мерзкая ухмылка против улыбки больного на всю голову психопата. Сука! С двух рук пускаю в урода охрененный поток непрерывного огня, черпая энергию из заполненного сердца духа стужи. Яростное пламя огибает защиту усача, создавая огненный кокон, через который ни мы, ни Вальгар нас не видит. Он даже отступает на пару шагов назад. Похоже, все силы тратит на поддержание своего энергетического щита. «Хозяин дракон?» — удивленно сипит еле поднимающий голову Кеша. «Я, сука, бешеный огнеметчик! Подавляем его защиту!» — ору остальным. В Троарце устремляются новые снаряды хоббитов и стрелы Закка. Леха подает пример для Лиси и Буги. Парень хватает копье погибшего последователя новых богов и швыряет его в нашего врага. Что дальше происходит с оружием, нам не видно. Его поглощает огненный кокон вокруг Троарца. Буги, недолго думая и, видимо, жалея свои ограниченные в количестве топорики, подхватывает когтистую лапу тролля. Когти там ого-го, и пальцы еще подрагивают. Здоровяк швыряет эту часть тела в огненный кокон, следом оторванную голову человека. После этого броска тянется к металлическому обломку какого-то оружия. Лиси вытягивает пяток жгутов потолще, цепляет ими попавшиеся предметы и швыряет их в противника. «Буги!» — кричу здоровяку. «Массой давить надо!» Получить по харе кровавой ступней охренеть как неприятно, но прилет массивного тяжелого предмета быстрее просадит энергетический щит. Парень понимает меня правильно, и после в Вальгара летит огромный булдыган, который Буги швыряет с двух рук. Такой бросок и снаряд меня бы переломал. Когда вижу шевелящегося Ктулху, немного выдыхаю. Крокозю жив. Плазменный меч располовинил здорового кабана-песца, а вот мой питомец, похоже, не пострадал. А нет, пострадал. Пара щупалец срезана, но главное, Ктулху жив, и он медленно ползет по окружности от огромного устроенного мной факела. Это огненное шоу растапливает вокруг нас и нашей цели лед и снег. Запекает растекшуюся кровь, поднимает пары вонь. Пламя подсвечивает облако пары изнутри, создавая некий гигантский фонарик. «Блин, давай, снимайся, защита с этого урода быстрее!» «Сейчас нашу схватку видно с огромного расстояния. Мы как маяк!» «И это хреново!» Словно подтверждая мои опасения, нас накрывает гигантская тень. Как-то сразу становится прохладней. А еще приходит воспоминание, как что-то стремительное и огромное опускается на впервые увиденного мной тролля, и тот пропадает вместе с так же стремительно улетевшей гигантской тварью. Примерно в этом месте это и произошло. А еще свежи воспоминания об оставшейся отрезанной ступне. Сквозь кокон огня слышу крики перенапряженного голоса Вальгара. И тут огненный кокон начинает резко расширяться. Троарец словно разрывает сковавшие его путы и скидывает все то, что на нем нависло, вверх. Мощная пламенная вспышка уносится в небо, а нас сносит энергетической волной. Мощный гул, заставляющий вибрировать пространство и болеть перепонки, рождается где-то очень высоко, и он какой-то жалобный, будто кто-то плачет, после чего тень пропадает. Что? Тварь улетела? Получила похлебал огненной соплей и обиженно свалила? «Сука! Вернись, сыкло!» Ору в небо, поднимаясь из растопленного кровавого месива. Потом переключаю взгляд на нашего противника. Тот стоит, опершись на одно колено. Тяжело дышит. Из уголка рта стекает кровавая ниточка. Усач, мощно вдохнув, поднимается на ноги. Его пошатывает, но рот держится. И быстро восстанавливается и приходит в себя. Выставляет в нашу сторону руку со своим световым мечом. Вторую, раскрытой ладонью, тянет в направлении... Меня загораживает Леха. На лице Вальгара мерзкая ухмылка. Он предвкушает. Ладонь его сжимается и... Ни хрена не происходит. Улыбка усатого урода сменяется недоумением, даже шоком. «Что, силы потерял?» Усмехаюсь я и припечатываю. «Слабак! Какой же ты троарец! Так, дерьмо на палочке!» Да, я знаю, что Леха не подвержен энергетическому влиянию на организм. А вот Вальгар об этом не знает. Потому стараюсь его спровоцировать, сделать так, чтобы он показал, на что способен. Леха же, не доставая оружия, расставляет в стороны руки и медленно начинает надвигаться на врага. Мол, я представляю для тебя приоритетную угрозу. На лице Вальгара появляется гримаса ненависти. Он раз за разом в безуспешной попытке дергает рукой, пальцами и пытается как-то навредить Лехе. А тот неотвратимо надвигается. Не знаю почему. Возможно, из-за шока и удивления своей беспомощностью придурок не применяет свои силы на других. И это нам на руку. По рассказам Макса, Траарец, что с ним сражался на базе пришельцев, мог жестом направлять такой мощный поток энергии, что просто плющил, почти насмерть. Сейчас, пока Вальгар отвлечен на Леху, нам нужно что-то придумать. И побыстрее. Траарец, видимо, уверовав в бесполезность энергетической техники, вернее, в то, что истощился его резерв, решает не заниматься ерундой. Он снова готовится пустить в ход свой клинок. А вот тут у меня большие сомнения, что Лехино тело выдержит с ним встречу и не располовинится, как до этого поделился на две части косец. Неожиданно появившийся звук странного потрескивания меня сильно настораживает. Он смутно мне знаком и не вызывает положительных эмоций. Но тут показывается его источник. Улыбка больного на всю голову психопата расползается на моем лице. Несмотря на то, что Вальгар внимательно следит за приближающимся Лехой, замечает мой бешеный торжествующий оскал. «Ты думаешь, обычный человек сможет что-то противопоставить одному из истинных богов?» бросает мне. «Я его разрублю на куски! Для этого мне сила не требуется!» Рарец сам делает первый шаг навстречу Лехе. Меч в его руке гудит. Блин, да он сам уверовал, что является богом. Вот тут тырок конченый. Тут усач останавливается, потому что я, продолжаю улыбаться, выдвигаюсь навстречу. По-моему, у меня получается скалиться точно так же, как когда-то у Макса. После его улыбки часто противники выбывали из сражения из-за полных штанов. Рариджа не знает, что я не настоящий, не называемый. «А если это не обычный человек?» — хмыкаю. Сам же мысленно молюсь, чтобы ни Леха, ни Вальгар не спешили схватиться. Тяну время. Главное — дождаться. «А если это сын неназываемого, что не только перенял возможности отца, но и культивировал боевые навыки до небывалых высот? До таких, что даже твоя сила его не берет!» Догнав Леху, покровительственно кладу руку на его плечо. «Что за бред?» — рявкает Вальгар, но все же непроизвольно делает шаг назад. Я посеял сомнения. Пусть ему кажется, что против него сейчас два бойца, равные по силе неназываемому. «Ну, раз это твой сын, то отлично!» — выдает Вальгар. «Убью обоих!» Я продолжаю улыбаться. Рарец, видимо, сам чувствует своей спиной, что что-то там не так. Возможно, энергетический фон приближающейся твари. Видно, хочет повернуть голову и посмотреть, но боится, что мы воспользуемся моментом. «Охренеть!» — раздается со всех сторон от меня. Ребята, наконец, обращают внимание на то, что потрескивает. Удивленные физиономии пялятся в сторону Траарца, за его спину. «А кто сказал, что с тобой должен справиться именно сын неназываемого?» Выгибаю бровь, усмехаясь. Вальгар не выдерживает и оборачивается. «Это что?» — взволнованно спрашивает он, увидев приближающееся морозное бесформенное облако, внутри которого перемешивается поток снежинок и кристалликов льда. В этом облаке уже начинает формироваться пара ложноножек, что вытягиваются в сторону своей ближайшей жертвы. К Вальгару. Дух стужи, 43 уровень. Это тот самый шанс, что упускать нельзя. В честной схватке очень не уверен, что мы справимся с уродом. А так... «Пли!» — вырывается из меня команда, и я сам обрушиваю одну молнию на Траарца за другой. Он выставляет свободную руку, на которой формируется метрового диаметра энергетический щит, что отражает мои атаки. Но это, видимо, все, что может создать для своей защиты усач, так как этим щитом он ловит и другие снаряды, перемещая его рукой. Энергии не хватает на кокон. Один из снарядов хоббитов так вообще срезает светящимся клинком. А вот атаку заползшего сбоку Ктулху пропускает. Молния попадает Траарцу в ребра в подмышку. Наш противник дергается от разряда, теряя на секунду контроль над телом и разумом. Энергетический щит пропадает. «Буги! Тарань рывком! Щитом вперед!» Бросаю здоровяку. Тот активирует навык, даже не дослушав меня до конца, словно сам ждал момента. Парень размывается в стремительном рывке. Большой щит, толкаемый немалой массой здоровяка, врезается в Вальгара. Тело Траарца отлетает прямо в морозное облако, тонет в нем и останавливает свой полет, словно в густом киселе. «Ах!» Бешено рычит, когда его кожа начинает покрывать ледяная корка. Траарец каким-то непонятным способом изворачивается внутри морозного облака, пытается с помощью энергии убрать от себя ледяной дух. Немного раздувает стражи изнутри, будто горячая вода грелку, но вырваться не может. Тело Вальгара все больше замерзает. Последним рывком он вздергивает энергетический клинок снизу вверх, вспарывая нутро морозного облака. И я отсюда вижу, как острие оружия движется к подсвечиваемой им цели, кристаллу, сердцу духа стужи, пронзает его, раскалывает и... Раздается громкий тонкий звук разбивающегося стеклянного шара. Морозная вспышка волной расходится в стороны. Слава неназываемому недалеко. Дух стужи тут же развеивается, опадая ледяными кристалликами и снежинками. На месте остается замершая ледяная статуя, а рядом с ней валяется множество осколков кристалла. Все, окочурился усатый. «Вот это точно был писец!» — восторженно заявляет Пиздум. «А ты, получается, знал, что так будет?» — тыкая в ледяную статую, спрашивает Закка. Достаю свое сердце стуже и, помахав кристаллом и задрав подбородок, бросаю с гордостью и пафосом. «Опт имеется!» «Да-да, я крут. Теперь главное, чтобы больше нам по пути никаких духов стужи не попадалось. Так-то недалеко идти осталось». «Путь!» — провозглашаю я, указывая направление.